Глава последняя. Фоксборо. Тим Харрис. Сперва Тим почти обиделся. Папа приехал с невероятными подарками и обещал, что в следующий раз возьмет с собой в Канаду и Тима, и маму. Но хромал он совсем как сын, причем на ту же ногу. Тим некоторое время пытался понять, какой вариант оскорбительней. Папа издевается или папа по-уродски выражает сочувствие. Но после ужина, когда мама убежала спасать из духовки какой-то особенный пирог под названием «Опоздал к благодарению, Рождество опереди», благоухающий и впрямь особо папа, поняв вроде в связи с чем Тим звереет, воровато огляделся, приспустил носок, отлепил пластырь и показал Тиму неприятную дырку на стопе, бурую и треугольную, как от упавшего с колена граненого напильника. Пожаловался на канадских идиоток, которые среди зимы бегают на шпильках по ногам, как по асфальту, и велел маме не говорить. Тима не говорил, как будто у нее самой глаз нет. 7-го они сходили на матч, и «Революшн» выиграла. Рану обоих Харрисов зажили одновременно. Однако хромать отец перестал только в апреле. На месяц позже сына и почти через месяц после весеннего фестиваля семейных команд на призы New England Revolution. На фестивале одноногий снайпер Харрисов порвал всех, включая суперлисов Майки и его супермастера папаши в футболке с автографом Бекхэма. Футболку с автографом Месси Тим надел на церемонию награждения. Всю церемонию папа держал страшно серьезное лицо и не позволял изнемогавшей от хохота маме выскользнуть из белой майки распоследнего размера, на которой написал маркером «Тим мечты». Так, засунутые в одну майку, они и досеменили бы до фуршета, кабы в нее не влез еще и Тим вместе с кубком. Мечта порвалась, а счастье осталось. Наверное, навсегда.